Материализм и империокритицизм. После поражения революции 1905-1907 годов, во время начавшейся в России реакции, Ленин жил в эмиграции. В это время среди социал-демократов произошло размежевание по отношению к философии. Одни считали достаточными философские основы марксизма, другие полагали их устаревшими и даже вовсе отсутствующими, и стремились заменить их новыми философскими идеями, почерпнутыми преимущественно из наиболее известных в те годы в немецкой философии учений Маха, Авенариуса, неокантианцев и других. Борьба по поводу философских оснований марксизма прошла не по уже сложившимся тогда делениям на фракции большевиков и меньшевиков. В лагере сторонников философских нововведений оказались как известные деятели большевистского крыла, так и меньшевики. В свою очередь, еще до Ленина в защиту философских основ марксизма выступил Плеханов. Нужно также отметить, что по пути исправлений и дополнений марксизма в области философии еще раньше пошли Бернштейн и немецкий социал-демократ. В русской же социал-демократии большое влияние имел философский авторитет Плеханова, который активно выступал и против бернштейновских попыток ревизии марксизма. Наибольшее место в материализме и империокритицизме отведено полемике с идеалистической философией. Ленин отстаивает позиции материализма по ряду существенных проблем теории познания, по проблеме ощущений, истины, практики как критерия истины. Противниками его взглядов являются преимущественно субъективные идеалисты, то есть последователи и поздние эпигоны великих философов XVII-XVIII веков. Поэтому Ленин постоянно возвращается от новых философских течений махизма, империокритицизма, имманентной философии к классическим положениям и идеям Беркли, Юма, Канта. Получается убедительный, разоблачительный и наглядный результат. Новейшие философские установки и идеи при соответствующем сличении с уже давно известными и опровергнутыми взглядами оказываются всего лишь утонченными вариациями старинных концепций. Так Ленин анализирует принцип экономии мышления, понимание единства субъекта и объекта, авенариусовское «без субъекта нет объекта» и многое другое. Исторические оценки Ленина были очень точными. Философские течения начала века, против которых он боролся, оказались нежизнеспособными в европейской философии и были заменены новыми. Но Ленин не только опровергал, но и анализировал источники неожиданного расцвета субъективно-идеалистических взглядов в конце XIX-начале XX века. Источники имелись достаточно серьезные. Достижения естествознания того времени вызвали трудности в философском ее осмыслении. Это приводило к общим сомнениям, состоянию неуверенности, что всегда сопутствует субъективно-идеалистическим истолкованиям познания. Новая физика, найдя новые виды материи и новые формы ее движения, поставила по случаю ломки старых физических понятий старые философские вопросы. Примечание: Ленин, полное собрание сочинений, том 18, страница 295. Так, например, делимость атома, открытая в физике, вызывала представление о том, что материя исчезла. Мысль об атомарном строении материи в XIX веке упрочилась до степени догмы в сознании ученых-естественников. Ставшая очевидной необходимость уточнения этого положения привела к резкому росту скептицизма не верю в возможности научного познания вообще. Ленин обосновал позицию, согласно которой степень познания реальности всегда есть величина относительная. Углубление исследований приводит к пересмотру даже самых устоявшихся представлений. Однако это вовсе не причина сомневаться ни в объективности существования мира, ни в объективности научных представлений о мире, которые никогда не становятся полными истинами, однако всегда в определенной степени отражают именно этот мир. Отказ от догматического понимания атома вовсе не отказ от самой материи, то есть от объективной реальности, существующей независимо от человеческого сознания. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 18. Страницы 275-276. Ленин связал анализ философских заблуждений с исследованием их естественно-научных источников. Показал, что выводы из результатов развития науки при правильном к ним отношении совсем не обязательно должны приводить к философско-идеалистическим взглядам. Это означает, что философский анализ результатов развития наук есть необходимое и постоянное дело для философов, что Ленин впоследствии называл «союзом философов и естествоиспытателей». По Ленину, это союз, необходимый обеим сторонам, так как естественные науки без помощи философии не способны глубоко понять и сделать правильные мировоззренческие выводы из собственных познавательных результатов. А философы без опоры на естествознание не могут развивать свою науку, создавать подлинные философские обобщения о мире и человеке.